Врач смущенно развел руками. «В некотором роде. Может быть, вы дадите мне возможность объяснить?» «Да, да», — насмешливо бросил Серж, — «объяснение как раз то, что нам нужно». «Уверяю вас, господа», — волновался врач, — «мой пациент совершенно безобиден». «Как же?» — иронически воскликнул Монтегю. «Моя страна особенно в этом убедилась». «Да и вон тот господин», — англичанин кивнул на Сержа, — «мог бы рассказать вам немало интересного». «Он уже не молодой человек», — лепетал врач, — «и к тому же тяжело больной. Если бы вы только знали, господа». «По-моему, эскулап просто тянет время», — вмешался Серж. «Мсье Берешо, если таково ваше имя, позовите сюда вашего пациента. Думаю, нам будет о чем с ним поговорить». «В самом деле», — усмехнулся Монтегю. «Не делайте этого», — жалобно вскрикнул Ларош Жаклен и схватился за голову. «Боже мой!» «Ваше Величество», — дрожащим голосом прокричал Берешо, — «идите сюда, к вам гости». Алексей сделал шаг вперед, но Монтегю тотчас заметил его маневр и выразительно покачал головой. «Ваше Величество! Сир!» — стонал насмерть перепуганный доктор. Дверь, ведущая во внутренние покои, неожиданно растворилась. На пороге стоял человек в сером поношенном сюртуке и черных панталонах. Глава 36. Явление Наполеона, реверанс Полины, о том, как все оказалось совсем не таким, как казалось. «О, ваше величество!» — пролепетала Полина и сделала реверанс. Видок нахмурился. По его мнению, человек, стоявший на пороге, как две капли воды, походил на постаревшего Наполеона, но с его глазами было что-то не так. В них то и дело вспыхивали опасные искорки. Алексей тоже заметил их и невольно насторожился. «Ах, вы лгунья!» — проговорил Серж, обращаясь к Полине. «Так вы уже знакомы с его величеством?» «Разумеется», — кивнула Полина. «Ни за что в жизни не стоит упускать такой шанс, тем более, сами понимаете, как мало осталось императоров в наши дни». «Герцог Монтебелло», — обратился человек в сером сюртуке к доктору Берешо. Тот отвесил глубокий поклон и вполголоса сообщил пораженным присутствующим. «С сегодняшнего завтрака я являюсь маршалом Ланном, а вчера, к примеру, был министром полиции Фуше. Куда досаднее, поскольку месье Робо, то есть его императорское величество, требовал, дабы я оказал свое умение по части сыска и прятал конфеты, а я должен был их находить. Быть маршалом куда спокойнее». «Мсье Робо?» — Новосельцев вытаращил глаза. «Разве я не сказал?» — врач оглянулся на человека в сером сюртуке и заговорил еще тише. «Моего подопечного зовут Франсуа Робо. Сам он своего имени не помнит, а требует, чтобы его величали императором Наполеоном. Уверяет, что ему удалось бежать со святой Еленой и всякое в том же духе». «Что?» — в один голос воскликнули Серж и Алексей. «Что?» — вскрикнул ошарашенный Ларош Жаклен. «Минуточку», — подозрительно вмешался Монтегю. «Вы хотите сказать, что человек перед нами попросту сумасшедший?» «Ну да, что я вам и пытался объяснить», — терпеливо ответил врач, — «но клянусь вам, Франсуа довольно тихий сумасшедший, и я, право же, не понимаю, чем он мог навлечь на себя ваш гнев». «Так значит, все это неправда?» Маркиз задыхался, его глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. «Это не Наполеон?» Этьен Берешо беспомощно пожал плечами. «Я же вам говорю, мсье Робо не в себе», — повторил он. «Его мать страдала ипохондрией. Возможно, тут замешана наследственность, хотя я не стал бы утверждать наверняка. В свое время он много читал о покойном императоре. Мсье Робо искренне восхищался им. Они с Наполеоном немного схожи внешне, и в конце концов мсье Робо вбил себе в голову, что он и есть Наполеон, которому удалось бежать с острова Святой Елены. Его семье надоело терпеть его чудачество, и так как мсье Робо достаточно богат, родственники отправили его на юг, рассчитывая, что в здешних местах ему станет легче». «А вы его врач?» — спросил Алексей. «Именно так, мсье», — с готовностью отвечал Берешо. «И должен вам заявить, мсье Робо один из самых покладистых моих пациентов. Если не принимать в расчет его маленькую манию, он ведет себя как совершенно нормальный человек. До сегодняшнего дня у меня не было с ним никаких хлопот. Врач позволил себе конфузливый смешок. Правда, мой подопечный любит, когда я называю его «Ваше Величество» и «Сир», но, смею вас заверить, если бы я не знал, что он не в себе, то и впрямь мог бы принять его за Наполеона». Врач обвел рукой стоявшие возле стен шкафы с книгами, где были собраны все публикации об императоре за последние 20 лет. Как я уже говорил, мсье Робо прочел о своем кумире все, что только можно, и постоянно цитирует его. «Чужой ум — неплохая замена собственному». «Это знают не только сумасшедшие», — неизвестно к чему, — добавил доктор. Алексей закусил губу. Непонятно, почему его так и подмывало разразиться хохотом. У Сержа Новосильцева был такой вид, будто его сейчас хватит удар. Монтегю, казалось, не верил своим ушам. «Я все время пыталась вам объяснить, что все не совсем так, как вы думаете», — торжествующе объявила Полина, поворачиваясь к Сержу. «Но вы даже не захотели меня слушать». «Значит», — подал голос видок, — «вы привезли пациента сюда, думая, что ему тут станет легче». «Именно так», — мсье подхватил врач. «Не забывайте, люди не любят, когда рядом с ними селятся ненормальные, поэтому я стараюсь не выпускать подопечного из дома». Я убедил его, что, так как он Наполеон, ему лучше не выходить наружу, чтобы не подвергаться опасности быть узнанным. Мсье Рабо с восторгом воспринял мою идею и в тот же день посвятил меня в князья. Алексей и видок переглянулись. С каждым мгновением ситуация становилась все более двусмысленной. «Как зовут вашего пациента?» — внезапно подал голос Монтегю. «Разве я не говорил?» — удивился врач. «Его имя Робо. Франсуа Робо». «И чем вы можете подтвердить это?» — вкрадчиво осведомился Серж. Берешо развел руками. «Его семья живет в Ла-Рошели. Можете навести там справки, если хотите. У меня есть письма его родных. Если вы настаиваете, я могу их принести». Лже-Наполеон поглядел на гостей, заложив руку между пуговицами сюртука, точь-в-точь, как на портретах великого человека, в течение многих лет определявшего судьбы мира. «Герцог», — отрывисто бросил Бонапарт, — «кто эти люди и что они здесь делают?» «Ваше Величество», — церемонно сказал Берешо, кланяясь в пояс, — «к нам приехали ваши друзья». Он бросил на англичанина взгляд, в котором негодование было приправлено значительной долей иронии. «Вы меня помните, сир?» — спросила Полина, улыбаясь во весь рот. «Мы еще с вами беседовали на берегу». «В самом деле», — усмехнулся император. Вслед за тем обернулся к маркизу и смерил его надменным взглядом. «Хм, неужели мой старый знакомый Талейран?» «Нет, не он, хоть и похож на него. Грязь в шелковых чулках», — повторил он известное выражение Наполеона о Талейране. «Я просил бы вас», — начал Ларош-Жаклен багровея. Берешо за спиной Наполеона делал ему знаки, стуча пальцем по виску. «Да вы наглец, сударь!» — больной возвысил голос. «Как вы смеете говорить такое мне, императору и повелителю французов? Где моя старая гвардия? Я велю расстрелять вас!»